Приближаясь к столу Берии, потрясенной, я всплеснула руками и воскликнула. «Лаврентий Павлович, куда же девался прославленный нарком? Сгинул вместе со своими ежовыми рукавицами?» Как откровенна молодость! Я не смогла, да и не считала нужным, скрыть свое изумление и радость от догадки, что Ежов, скорее всего, арестован. Судьба прокладывает втайне от нас наши жизненные пути, предопределяет нечаянные встречи, поэтому мы нередко повторяем: «Такова судьба». С Берией я была знакома, несмотря на то, что он не принадлежал к близкому мне окружению, к среде старых большевиков. Наше знакомство — чистая случайность, хотя, как, наверное, всякая случайность, не беспричинная. Впервые я увидела его в августе 1928 года. Старейший грузинский большевик, председатель ЦИК Закавказья Миха Цхакая, пригласил Ларина, принимавшего участие в работе бюджетной комиссии ЦИКа СССР, в Тифлис для обсуждения бюджета Закавказья или только Грузии, этого не помню. Мы, мать и я, поехали вместе с отцом, чтобы после окончания дел провести свой отпуск в Ликанах, вблизи Боржома. Кстати, ликаны эти вспомнились мне впоследствии не раз. И потому что известный в то время в Грузии большевик-литератор Тодрия, сидя однажды на скамейке в Ликанском парке рядом с отцом, сказал ему при мне: «Вы, русские, Сталина не знаете так, как мы, грузины. Он всем нам покажет такое, чего вы себе и вообразить не можете». В обсуждении бюджета принял участие и Берия, начальник ГПУ Грузии. Заседание решено было устроить у него на даче, в живописных окрестностях Тифлиса возле Каджор. Название местности запомнилось, очевидно, потому что отец по сходному звучанию «каджоры» и «жоры» вспомнил пушкинские строки: «Подъезжая под ижоры, я взглянул на небеса и воспомнил ваши взоры, ваши синие глаза». Грузия, куда я приехала впервые, очаровала меня. Но тогда я, конечно же, не могла себе представить, что нас приветливо принимает человек, имя которого станет символом палачества. После затянувшегося делового разговора подали обед, приготовленный по-грузински, и душистый грузинский чай. Сидя за столом, Берия сказал отцу: «Я и не знал, что у вас такая прелестная дочь». Мне шел в ту пору 15-й год. Я смутилась, покраснела, а отец ответил: «Я никакой прелести в ней не замечаю». «Выпьем, Миха», — обратился Берия к Цхакая, — «за здоровье этой девочки. Пусть живет она долго и счастливо». Вторично мне пришлось встретиться с Берией в год смерти Ларина, летом 32-го года. Рыков, знавший от матери, как болезненно я переживала смерть отца, предложил мне поехать вместе с ним в Крым, где Алексей Иванович собирался провести отпуск. Туда же приехал Куйбышев со своими родственниками, дочерью, сыном, братом, тоже революционером-большевиком Николаем Владимировичем, и его женой, они были впоследствии расстреляны, и личным секретарем Фельдманом. В Крыму Валериан Владимирович пробыл недолго, затем поплыл пароходом в Батум, оттуда поехал в Тифлис и в Ликаны. Чтобы отвлечь меня от переживаний, Куйбышев предложил мне присоединиться к их большой и веселой компании. Берия встретил Валериана Владимировича в Батуми. А мы-то уже были старыми знакомыми. «Ой, кого я вижу! Взрослая девушка стала!» — воскликнул Берия, как только заметил меня. Он сопровождал Куйбышева из Батума в Тифлис. Мы съездили на дачу к Берии в Ликаны, он отправился вместе с нами. Я общалась на этот раз с будущим главой НКВД в течение недели. если не больше.